еще раз о Моисеевом законе и благодати Иисуса Христа. В настоящее время существует множество христианских деноминаций, отличающихся друг от друга пониманием некоторых доктрин Священного Писания. Хотя все христианские деноминации берут в основание тексты Священного Писания, но понимают их по-разному. Это результат того, что учителя этих христианских течений не находятся в Духе Святом. Ибо Дух Святой не будет истолковывать одно и то же место по-разному. И если бы разномыслие не вело к разделению христианский мир, то можно было об этом не говорить. Но так как дьявол через разномыслие добивается желаемого им от глубокой древности, как написано, «И сказал Господь: Симон, Симон, ще сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Лука 22:31. А Господь напоминает нам: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которым вы научились, и уклоняйтесь от них». Римлянам 16:17. То мы рассмотрим одно из разногласий, которое разделяет христиан – празднование некоторых заповедей закона и субботы. Начнем исследование этого вопроса с послания апостола Павла к Галатам, которое направлено против христианства, обращающегося к закону Моисееву. Апостол Павел возвращение к закону назвал отступлением от благодати и служением плоти. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Галатам 3 глава 11 стих. «И еще, так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью?» Галатам 3.3. Галаты не обратились к закону так, чтобы исполнять его полностью. Это было невозможно сделать, ибо они были язычниками, а язычники по закону Моисееву не могли стать частью народа Божия. Им обязательно нужен был Иисус Христос, который через свою искупительную жертву по обетованию, данному еще Аврааму, и вообще имеет по им благословятся все народы, Бытие 26.4 и 28.14, открыл дверь спасения для язычников. Но верующие иудеи, которые не поняли, как следует Евангелие Христово, убеждали галатийских верующих, что если они не будут исполнять некоторые заповеди закона, то не смогут спастись. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрыжетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Другое местописание дополняет наши знания о том, что предлагали исполнять церкви, уверовавшие фарисеи. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрызывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Деяния 15 глава 5 стих. «Не более, не менее». Обрызываться и соблюдать закон Моисею. Это заблуждение имело силу на основании того, что многие заповеди, которые давал Бог, оканчивались предупреждением такого рода. Это завет вечный. В подтверждение этой мысли привожу следующий текст Писания. «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем, и куплено за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем, заветом вечным». Бытие 17 глава 10-13 стихи. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господа во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Наблюдайте пресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. И наблюдайте день все роды ваши, как установление вечное». Исход 12 глава 14-17. «И помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне. И помазание их посвятит их в вечное священство в роды их». Исход 40 глава 15 стих. «И полей вокруг городов их продавать нельзя, потому что то вечное владение их». Левит 25.34. «Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное поставление в роды ваши во всех жилищах ваших». Левит 20.14. И, наконец, о субботе. которая является яблоком раздора для христиан в наше время, никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смирайте души ваши с вечера девятого дня месяца. От вечера до вечера празднуйте субботу вашу. Левит, 23 глава, 31-32 стихи. Однако никто сегодня уже не ратует за обрезание, или за левитское священство, или за пресноки, или за продажу полей и многое другое, что установлено было Богом под знаком вечно. И в этом нет преступления, потому что отменен был закон самим Богом, который и утверждал его навечно. Об этом ясно и доступно написано в 7 главе послания апостола Павла к евреям. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, посредством Моисеева закона, примечание автора, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться, потому что с переменой священства необходимо быть перемене закона. Евреям 7 глава, 11-12 стихи. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства. Евреям 7 глава, 18-19 стихи. Далее апостол Павел еще раз подчеркивает неспособность закона делать совершенным совести, находящегося под законом. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которое с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. И здесь же подчеркивается, что яства и питья, а также в равной мере различные омовения и обряды, не приводят к святости, удовлетворяющей Божьей требования. Утверждая, что закон был дан как временная мера, апостол Павел объясняет причину его появления. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, Галатам 3:19. А когда пришел Христос, пришло совершенное, пришла вера. О чем Павел сказал? А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Галатам 3 глава 23-25 стихи. Таким образом, на основании того, что в субботе написано, что это заповедь вечная, нельзя утверждать необходимость ее исполнения, иначе следует признать необходимым исполнение всех обрядов и заповедей, для которых определен срок вечно. Далее следует еще одна интересная мысль. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава 26-28 стихи. Во Христе не существует национальности, а закон был дан только евреям, поэтому, признавши необходимость исполнения закона, следует признать и то, что язычникам он не предлагался, и его навязывать нам нельзя». Об этом убедительно сказал апостол Петр. По долгом рассуждении Петр встал, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И чертевидец Бог дал им свидетельство, даровал им Духа Святого, как и нам, и не положил различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога? Желая возложить на вы учеников иго, которых не могли понести ни отцы наши, ни мы». Деяния 15 глава 7-10. Апостол Петр здесь ясно и определенно сказал, что Бог оправдал язычников, совершенно не исполнявших закон так же, как и их. Оправдание было совершенным, ибо они получили Дух Святой, как и евреи, исполнявшие закон. Петр сделал правильный вывод, что это была праведность по вере во Христа Иисуса. Она нисколько не зависела от исполнения закона. Поэтому второй апостол выступивши с речью, Яков сказал: «Мужи, братья, послушайте меня». Шимон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Почему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали того, чего не хотят себе. Деяния апостолов, 15 глава. Ни о каком законе и субботе здесь не упоминается. Также трудно решались вопросы пищи и общения с язычниками, ибо по закону не всякую пищу разрешалось употреблять, а общение с язычниками категорически запрещалось. Соблазн был велик, так что в этом вопросе даже некоторые апостолы не могли идти прямо. Дело было не в том, что они не понимали, как следует эту истину, а в том, что боялись законников. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычнику принуждая жить по-иудейски?» Галатам 2 глава 11-14. По закону Моисеева Петр внушал одновременно две заповеди: имел общение с язычниками и вкушал пищу, которую ели язычники. Но по благодати Божией Петр не сделал ни одного преступления, ибо во Христе Иисусе нет ни иудея, ни еллина, а пищу можно употреблять всякую. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. 1 Тимофею 4 глава 4-5 стихи. Запрет же вкушать ту или другую пищу, ссылаясь на закон, свойственно людям, не знающим истины Божьей или попавшим в заблуждение. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемер лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину кушали с благодарением. 1 Тимофею 4 глава 1-3 стихи. Здесь Писание ясно утверждает, что исполнение закона в период благодати после смерти Иисуса Христа на Голгофе в период веры является убеждением от демонов. Иудеи никак не могли поверить апостолам, что закон отменен. В этом вопросе для них не существовало никаких аргументов, способных убедить их в этой истине. Бог требовал от еврейского народа свои решения, требования и поступки, особенно когда дело касалось служения Богу, согласовываться с Священным Писанием, действовать так, как написано. Поэтому апостолы, в том числе и Павел, использовали Писание Ветхого Завета, в частности исторические книги, ибо история народа Божия, а также и история других народов, о которых упоминает Библия, одновременно является вернейшим пророческим словом, освящающим путь спасения, путь Церкви Христовой на земле. И множество других вопросов, связанных с существованием человечества. Бог, направляя людей доверять только Слову Божию, позаботился о том, чтобы все положения новозаветного учения были отображены в Ветхом Завете, пророческой жизни библейских персонажей. В этом смысле жизнь Агары и Измаила является одним из таких мест Писания, где говорится о судьбе закона Моисеева. Апостол Павел знал, что Авраам является прообразом Бога. И как Авраам имел двух сынов, Измаила, старшего сына, который был рожден по плоти, и младшего Исаака, рожденного по обетованию, так и Бог был создателем закона, который был дан прежде благодати, и благодати, пришедшей позже. В Агаре, родивший Измаила, апостол Павел духовным зрением видел гору Синай, где был дан рожден закон. В Исааке он видел Иисуса Христа и благодать, а в изгнании Измаила – изгнание законом Моисеева, отмену его для тех, кто принял Голгофскую жертву Иисуса Христа верой, ибо написано о тех, которые живут по духу. плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5 глава 22-23 стихи. Как и в жизни Авраама, Измаил не был умерщвлен, а был изгнан в пустыню и впоследствии жил в пустыне, взяв себе жену египтянку. Египет и пустыня – прообразы греховного мира. Так и закон имеет власть над грешником, мгновенно обличая грех и продавая грешника вечной смерть. Измаил был искусным стрелком из лука, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для скорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятво преступников и для всего, что противно здравому учению. 1 Тимофея, 1 глава, 9-10. Апостол Павел, коротко раскрыв значение этих личностей, подытожил свои рассуждения так. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником с сыном свободный». Галатам 4 глава 30 стих. Этим словом он показал своим противникам, что закон устранен самим Господом, а мы являемся детьми благодати. Мы дети не рабы, но свободны. Закон и заповеди. Возможно ли их разделение? Убеждая верующих людей исполнять некоторые заповеди и постановления закона, к ним относится и празднование субботы. Представители некоторых христианских деноминаций убеждают нас, что закон Моисеев отменен, но заповеди остались. Ибо и в наше время является несомненным преступлением убийство, воровство, прелюбодеяние, блуд и так далее. Евангелие также утверждает, что это грех. А ежели вышеуказанные заповеди остались в силе, то и заповедь в отношении субботы тоже. Сюда же автоматически причисляются постановления относительно чистой и нечистой пищи. Для того, чтобы разобраться, точно ли это так, нужно выяснить еще один вопрос. Возможно ли оставить заповеди, а закон отменить? Для начала выясним, что такое закон. Толковые слова русского языка Ожогов и Шведова дают несколько вариантов толкования этого слова. Вот некоторые из них. Постановление государственной власти. Нормативный акт, принятый государственной властью. Установленные государственной властью общеобязательные правила. Общеобязательные и непреложные правила, законы нравственности, неписанные законы, сложившиеся нравственные устои. Общее название основных принципов и идей религиозного вероучения, свод правил какой-нибудь религии. Сущность этих определений такова. Закон состоит из свода заповедей, определяющих нормы и правила поведения человека в различных житейских ситуациях. То же самое говорит о законе и Слову Божие. Для размышления прочитаем несколько мест Священного Писания. Первое место. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Иисус Христос, Сын Божий, будучи еще и Сыном Человеческим, подчинялся законам Моисеевым и, зная его глубоко, выделил из 10 заповедей две главнейшие. Остальные 8 заповедей разъясняли первые две, открывая Божьим людям того времени, как следует строить свои отношения с людьми и с Богом. Вторая истина, которую высказал Иисус Христос, очень важна для понимания сущности закона. Закон утвержден на заповедях. Там, где нет заповедей, нет и закона. Впрочем, свод заповедей – это еще не закон. Законом является свод заповедей с определением меры наказания за нарушение каждой из них, потому что за нарушение любой заповеди, что нарушение любой заповеди является грехом, а возмездие за грех – смерть. Следующим местом Писания будет 15 стих 2 главы послания к Ефесянам святого апостола Павла. «Упразднил вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе саму одного нового человека, устрояя мир». Здесь апостол Павел употребляет такое словосочетание «закон заповеди». Это выражение во второй раз утверждает, что закон образовали заповеди. Закон утвержден на заповедях. Если не существует заповедей, то не может быть закона. Закон нельзя отделить от заповедей закона, потому что они то заповедь закона и образуют закон. Следовательно, нельзя отменить закон, а заповеди оставить, потому что они составляют одно целое. Отмена закона – отмена заповедей, в том числе и заповеди о субботе и пище. Это звучит несколько странно – отмена заповедей. Мы привыкли слышать, что закон Моисеев отменен. Однако то есть евангельское выражение «отменение же прежде бывшей заповеди» бывает по причине ее немощи и бесполезности. Евреям 7 глава 18 стих. Кто-то может сказать, что здесь слово «заповедь» употребляется в смысле «закон». Но Дух Святой потому и употребил в данном тексте такое выражение, чтобы показать, что это одно и то же, так как отмена закона – это отмена заповеди. Почему апостол Павел, посланник к Колоссянам, еще раз утверждает из следующих Слова Божия в отмене закона, субботы, требований, предъявляемых к пище и питью и многого другого, связанного с законом, следующими словами. «Истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Колоссянам 2 глава 14-17. «Сказал, истребил учением рукописания, Павел предупредил, что отмены закона Христос не оставил христиан без света, без Слова Божия и требования святости, а оставил учение, ибо благодать Божия – это не вседозволенность и не свобода, направляющая к распутству. Сторонники соблюдения некоторых заповедей закона и субботы делают упор на слово «рукописание», понимая под ним не 10 заповедей, данных Богом, которые написаны не рукою человека, а самим Богом, почему их и нельзя назвать рукописанием, а дальнейшие многочисленные правила и постановления, которые дал Бог, а записал Моисей. Заповеди и закон Моисею. Можно ли их назвать рукописанием? Для доказательства или опровержения этого мнения исследуем тексты Священного Писания, которые передают нам события того древнего времени, когда Бог давал закон народу израильскому. «И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народу Господу». Исход 19.9. «И вывел Моисей народ из стана в встречение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». Исход 19.20. Эти места Священного Писания утверждают, что на гору Синай сошел Бог и говорил с Моисеем. Когда Бог изрекал с горы Синай 10 условия, 10 заповедей, то Моисей находился вместе с народом у подошвы горы. После откровения 10 заповедей Моисей отделился от народа и вступил во мрак, где Бог. По просьбе народа, который не мог слушать гласа Господня, Бог продолжал говорить к Моисею и объявлять ему свои законы в отношении различных случаев жизни и почитания Бога. Перечень этих требований, охватывающих все сферы отношений человека с Богом и человека с человеком, занимает почти 4 главы, начиная с 23 стиха 20 главы книги Исход и кончая 23 главой книги Исход. В 24 главе книги Исход написано, что пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Исход 24 глава 3 стих и далее. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилю». Этот стих говорит о том, что прежде чем Господь дал скрижали завета с начертанными на них Божьими письменами, Моисей уже записал в книгу Завета все слова Господни, то есть народ израильский и Моисей уже имели свою письменность. Этот стих 4 опровергает мнение тех исследователей Библии, которые говорят, что евреям впервые Бог дал письменность на горе Синае. До того, как получать скрижали Завета, написанные перстом Божиим, Моисей совершил некоторые действия. Затем вместе с Аароном, Надавом, Авиудом и 70 старейшинами видели Бога Израилева и ели и пили перед ним. И только после этого Господь сказал Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Исход, 24 глава, 12 стих. Моисей ступил в средину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Исход 24:18. Все заповеданное Моисею Богом в течение 40 дней, проведенных им на горе Синае, описано в 7 главах книги Исход, начиная с 25 главы и кончая 17 стихом 31 главы. И только в 18 стихе 31 главы написано: «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим». В 32 главе книги Исход, 16 стихом, сделано весомое дополнение, открывающее, что и скрижали были дело Божие. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. Если не вникать глубже в Писание, то из выше проведенных текстов следует, что Бог лично присутствовал на горе Синае и собственноручно вычесывал скрижали и вырезал на камне знаки еврейского алфавита, через который выразил 10 заповедей. Но читая книгу пророка Исаии, находим: «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду». Исаия, 64 глава, 1-2 стихи. То есть невозможно, чтобы Бог как личность во всей своей силе и славе сошел на землю, и она продолжала бы существовать. Для доказательства или опровержения этого мнения исследуем тексты Священного Писания, которые передают нам события того древнего времени, когда Бог давал закон народу израильскому. «И сказал Господь Моисею: вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. Исход, 19 глава, 9 стих. «И вывел Моисей народ из стана встречения Богу, и стали у подошвы горы, гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». Исход 19:20. Эти места Священного Писания утверждают, что на гору Синай сошел Бог и говорил с Моисеем. Когда Бог изрекал с горы Синай 10 условий, 10 заповедей, то Моисей находился вместе с народом у подошвы горы. После откровения 10 заповедей Моисей отделился от народа и вступил во мрак, где Бог. Исход 20:21. По просьбе народа, который не мог слушать глаза Господня, Бог продолжал говорить к Моисею и объявлять ему свои законы в отношении различных случаев жизни и почитания Бога. Перечень этих требований, охватывающий все сферы отношений человека с Богом и человека с человеком, занимает почти 4 главы, начиная с 23 стиха 20 главы книги Исход и кончая 23 главой книги Исход, 24 главы книги Исход. Так кто же был на горе Синае и говорил с Моисеем? Вскользь подкрывается эта тайна уже в 23 главе книги Исход 20 стихом. «А вот я посылаю пред тобой ангела хранить тебя на пути и увести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом Него, не упорствуй против Него, потому что Он не прощет греха вашего, ибо имя Мое в Нем». Следовательно, на горе Синае был ангел, представитель славы вечного Бога, в котором было имя Бога. Этот вывод не результат мудрствования или заблуждения, потому что неоднократно эта истина подтверждается Священным Писанием. «Об этом говорил Стефан, будучи исполнен Духом Святым, что исключает всякое заблуждение. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня. Его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Деяние, 7 глава, 37-38 стихи. И еще одно изречение, вышедшее из уст Стефана. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествия праведника, которого предателями и убийцами сделали ныне вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Так же мыслил и апостол Павел, который сказал, «Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника». Галатам 3:19. А то же было с Моисеем во время его призыва на служение, когда явился ему ангел в пламени горящего тернового куста. Но когда Моисей подходил посмотреть, почему куст горит, но не сгорает, то написано, что Господь увидел, что он идет, не ангел увидел. И воздал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». И впоследствии, когда Бог совершал казнь над Египтом, разделил Черное море, совершил многие чудеса и знамения, то это был тот же ангел, сего Моисея, которого они отвергли, сказавши: «Кто тебя поставил начальником и судьёю?» Сего Бог через ангела, явившегося ему в черном кусте, послал начальником и избавителем, ще и вывел их, сотворил чудеса и знамения в Черном море и в пустыне в продолжении 40 лет. Деяние 7:35. Значит, здесь это слово все-таки было рукописанием. Ему написано было рукой творения Божьим ангелом, говорившим с Моисеем на горе Синае. Но даже если бы кто-то сумел опровергнуть эти рассуждения и доказать, что все-таки в Ковчеге Завета находились скрижали Завета с 10 заповедями, написанные лично Богом, то и следуя Писания находим, что они остались лежать под горой Синае, как груда обломков. «И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были 2 скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего, и сказал Моисею: «Военный крик встанет». Но Моисей сказал: «Это не крик побеждающих, и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Исход, 32 глава, 19 стих. После некоторых событий Господь опять обратился к Моисею и сказал Господь Моисею: «Вытиши себе 2 скрижали, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил». И вытесал Моисей 2 скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои 2 скрижали каменные. Исход 34:4. Этот стих Писания прямо говорит, что скрижали были делом рук Моисея. Далее читаем, каким образом Господь написал повторно слова десятословия. «И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобой и с Израилем. И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятословия». Исход, 34 глава, 27-28 стих. Это стих Писания недвусмысленно утверждает, что письмена были начерты рукой Моисея, а значит, были рукописанием. Впрочем, в 10 главе Второзакония опять утверждается, что Бог написал десятословие. «И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева щетим, и вытесал 2 каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и 2 скрижали были в руках моих. И написал он на скрижале, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь». Второзаконие, 10 глава, 2-5 стихи. На основании того, что все Писание истинно, и в нем нет лжи, ибо написано: «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Псалом 118, 140 стих. И еще: «Освяти их истиной Твоею, Слово Твое есть истина». Иоанна 17, 17. Мы не можем сказать, что там, где отмечено, что Моисей написал слова десятословия — ложь, или наоборот, где написано, что Бог написал слова десятословия — ложь. Не можем сказать также, что Бог сначала утверждает одно, потом другое, ибо написано: «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божие в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас». 2 Коринфянам 1 глава 18-20 стихи. Следовательно, все, что написано, истина. А в таком случае толкование может быть только одно. Слова десятословия и других законов Божьих, в том числе и скрижали заветы, было делом перстов Божьих с точки зрения их происхождения, а написаны они были рукой Моисея. В противном случае часть Слова Божия нужно признать ложным и вводящим в заблуждение, что категорически исключается. В связи с таким заключением напрашивается еще один логический вывод. Если письмена и скрижали были делом Божьим, делом рук его перстов, с той точки зрения, что это было повелением Божьим, то и все писания были изрешены Богом и по его инициативе, так что тогда вообще нет ничего, что можно было бы назвать рукописанием. Поэтому рукописанием Библия называет весь закон Моисея, в том числе и заповедь, десятословие, начертанное на каменной скрижали. Мы, Иисус Христос и закон Моисеев. Одним из текстов Священного Писания, якобы утверждающим, что необходимо исполнять закон, является следующий стих Писания: «Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем». Римлянам 3 глава 31 стих. Неправильно понимая этот стих, некоторые деноминации утверждают, что вера требует исполнения закона и празднования субботы. Надо еще раз напомнить, что наша вера основана на Иисусе Христе, на Его заслугах перед Богом и Голгофской жертве. Его праведность – наша праведность. Он не только умер за грехи наши, но и исполнил за нас закон Моисеев. Иисус ничего не делал ради себя и для себя. Лично для себя у Него не было никакой нужды сходить на землю. Это было сделано ради нас. Об этом апостол Павел в послании к Галатам говорит так: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Галатам 4 глава 4-5 стихи. Рассуждая над выражением «подчинился закону», нужно ответить две причины, почему Иисус Христос подчинился закону. Во-первых, Он был Сыном времени, когда на земле царствовал закон Моисеев. Нарушение самой малейшей заповеди закона влекло духовную и вечную смерть. И если бы Иисус хотя бы однажды в жизни нарушил одну из малейших заповедей, Он бы никогда не воскрес, был бы вечным пленником смерти. А Библия по этому поводу говорит: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскрешения из мертвых? Если нет воскрешения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли». 1 Коринфянам 15 глава 12-14 стихи и 17. Ведь если бы Христос умер за грехи наши, но не воскрес, то не было бы ходатая за нас пред Небесным Отцом, потому что мы все грешники, а Бог грешников не слушает. Поэтому все наши молитвы, в том числе и первая молитва покаяния, принимаются Богом по ходатайству воскресшего Иисуса Христа. Вторая причина, почему Иисус исполнял закон, открыта словами: «чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». То есть Христос исполнил за нас закон Моисеев, чтобы мы были свободны от него. Вот почему написано, что мы, живущие не под законом, закон утверждаем. То есть Христос исполнил за нас закон, поэтому во Христе Иисусе и мы исполняем закон так тщательно и твердо, что даже Отец Небесный не имеет к нам никаких претензий. Закон и благодать несовместимы. Второй ошибкой сторонников исполнения закона является то, что они пытаются совместить закон и благодать. Их рассуждения приблизительно таковы. Нужно стараться исполнять закон там, где это возможно. А где христианин не может исполнить закон, в тех случаях его за нас исполнил Христос, то есть действует благодать. Но такие рассуждения не соответствуют евангельскому учению, потому что Христос исполнил весь закон и освободил нас от всех заповедей Моисеева закона, упражнил вражду плотью своею, а закон заповедей учения, Ефесянам 2:15. Здесь не сказано, что Христос освободил нас частично от закона и заповедей, но полностью. Впрочем, Христос не запретил никому спасаться по закону, но предупредил, что исполняющий его жив будет, исполняющий полностью, а не частично. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Почему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона? Якова 2 глава 10-11 стихи. К тому же для такого человека не существует оправдания по благодати. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Галатам 5:4. Вернейшее пророческое слово о Моисеевом законе. Теперь обратимся к вернейшему пророческому слову, оставленному для нас в Ветхом Завете, которое восстает против исполнения Моисеева закона полностью и частично. Для этого прочитаем следующий текст из книги Чисел. «И послал Моисей к цару Едомскому сказать, «Так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени. Худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И воззвали мы к Господу, и Он услышал наш голос, и послал ангела, и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадеше, в городе у самого предела Твоего. Позволь нам пройти землей Твоей. Мы не пойдем по полям и виноградникам, и не будем пить воды из колодезей Твоих, но пойдем дорогой царской. Не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем предел Твоих. Но Едом сказал ему, не проходи. И выступил против него Едом с многочисленным народом и сильной рукою. И так не согласился Едом позволить Израилю пройти через его пределы. И Израиль пошел в сторону от него. Числа 20 глава 14-21 стихи. Следует отметить, что это событие в библейском изложении произошло через короткое время после того, как Моисей во второй раз напоил народ водой из скалы. И следуя Писание находим, что камень был Христос, и все пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Первый раз мы встречаемся с этим явлением в Рефидиме. Вот я стану пред тобой там на скале в Хариве. И ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Исход 17 глава 6 стих. Общеизвестность толкований богослову, что, рассматривая это место как вернейшее пророческое слово, находим указание на Голгофскую жертву Христа, где Христос был умерщвлен за наши грехи, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Исайя 53:10. «И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему». Марка 15:1. «Пораженный ударами, Христос испустил дух с возгласом «Совершилось» Иоанна 19:30. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказал, испустил дух. Лука 23:46. И завеса в храме задралась надвое, сверху донизу. Марка 15:38. Была разорвана завеса, которая пророждала путь святой святых. Евреям 9:3. Грешники через Голгофскую жертву получили возможность, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он открыл через завес, то есть плоть свою. Евреям 10 глава 19-20 стихи. Жители земли получили доступ к источнику благодати, что соответствует ветхозаветному месту священного писания из книги Исход. «И ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». Исход 17:6. Второе событие, которое отмечено в книге Чисел, произошло в пустыне Кадес, что в переводе означает «святой». Сама по себе пустыня не может быть ни святой, ни грешной. А если бы у нее и появилась такая возможность, то святой она не могла бы быть, потому что Слово Божие говорит, «Он превращает реки в пустыню, и источники вод в сушу, и землю плодородную в солончатую, за нечестие живущих на ней». Псалом 106, 33-34. Итак, пустыня – расплата за грехи. Но здесь пустыня называется Кадес, святый, потому что ее освящал Божий народ. По своей склонности грешить это был грешный народ, но в глазах Божьих, а Бог смотрел на них через будущую искупительную жертву Христа, а в данном случае скала, которую ударили, является прообразом Иисуса Христа. Это был святой народ, живший после того, как после удара в скалу напился из нее воды. Больше в скалу не нужно было ударять. Христос уже не будет больше подвергаться ударам. Он совершил свое дело. Нужно было только сказать, просить Христа в молитве, и скала дала бы воду. Следовательно, речь идет о нашем времени, в течение которого почти 2000 лет мы пользуемся плодами Христовой победы. И вот такое время, которое является прообразом нашего времени, израильтяне хотели некоторый участок пути пройти землю царя Едомского, если случится пить воду в земле Едома, отдавать плату. Но Едом ответил на это не только отказом, но и подтвердил свой отказ действием, выступив против Израиля с сильным войском. Это местописание направлено против тех христианских деноминаций, которые совмещают в своем служении закон и благодать, считая это вполне нормальным явлением. Между тем, проведенное выше место Священного Писания, если рассмотреть его как вернейшее пророческое слово, категорически отвергает совместное служение закона и благодати. Под законом имеется в виду закон Моисеев. Рассмотрим значение личности, о которой говорится в выше приведенном тексте Священного Писания. Первой будет личность царя Едомского. Во-первых, устанавливаем, что Едом – это Исав, Бытие 36.1, старший брат Якова. Потом Моисей сказал, обращаясь к царю Едомскому, «Так говорит брат твой Израиль». Исав и Яков родились по молитве Исаака. Исаак есть прообраз Иисуса Христа. Здесь задействованы три личности – Исаак, Господь и Ревека. Слово Божие говорит, что Бог Отец творил все через Иисуса Христа, о Боге, создавшем все Иисусом Христом, Ефесянам 3.9. Ревека есть прообраз церкви, хотя здесь немного затруднено понимание участия церкви в рождении закона, Исав – прообраз закона, хотя Слово Божие объясняет и это. Яков есть прообраз благодати. Чтобы показать на основании Слова Божия, что Исав есть прообраз закона, сравним характеристику, данную Словом Божьим Исаву, и характеристику закона, данную Словом Божьим в Новом Завете. Итак, сравниваем характеристики Исава и закона. Исав рожден по молитве и желанию Исаака. Закон дан по воле и желанию Бога. Исав рожден первым. Первый вышел красный, весь как кожа косматы, и нарекли ему имя Исав. Закон дан прежде благодати, установлен первым. Отмечено, что Исав вышел красный, имел цвет крови. Это свидетельство о том, что по закону, по справедливости Божией, было пролито много крови, как отмщение за грех. О законе же написано, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9.22. Исав был весь как кожа косматы. Волос присущ мужскому полу, говорит о силе и мужестве. Закон был нелицеприятен. Мужественно обличал всех, независимо от положения в обществе. Написано, что он положен для грешников. Об Исаве написано, что он будет служить меньшему брату. Служить кому-то – это не слава, а унижение. Закон даже не казался славным в сравнении с благодатью по причине преимущественной славы благодати. 2 Коринфянам 3 глава 7.11. Яков вышел, держась за пяту Исава. Это означает, что практически не было разрыва во времени между рождением Якова и Исава. Благодать произошла через Иисуса Христа. Перерыва между временем закона и временем благодати не было. Было мгновение, когда Христос сказал «совершилось». В это мгновение закон потерял силу, так как грех был истреблен. Из этого мгновения стала действовать благодать. А далее читаем об Исаве следующие слова. «Дети выросли». И стал Исав человеком искусным в вероловстве, человеком полей. Это очень важная часть характеристики Исава. Священное Писание говорит, что поле есть мир. Учитывая то, что у каждого народа есть своя территория, свое поле, и видим, что места обитания народу, поля обитания, сливаются в одно огромное поле. А Исав был человеком искусством звероловства, хозяином и грозой для полевых зверей. Будучи грозой полей, не одного поля, а полей, Исав был другом, братом и сыном в своем доме для своих домашних. Никто из домашних не считал его грозой для своего дома. Точно в таком же смысле говорится о законе в Новом Завете. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом. То же самое утверждает апостол Павел. Закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорывых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников и скотоложников, лжецов, клятву преступников и для всего, что противно здравому мучению. 1 Тимофею, 1 глава, 9-10 стих. Исав также был грозой зверей земли, зверь – символ греха и грешника, и другом для своих домашних, домашнее – символ праведника. В подтверждение рассмотрим места Священного Писания, где грех и грешники изображаются зверями. Читая книгу «Песни песней Соломона», находим: «Ловите нам лисиц и лисянят, которые портят виноградники наши, а виноградники наши в цвете». Песня песней, 2 глава, 15 стих. Речь идет о человеческих грехах, которые тайно подтачивают корни благочестивой жизни и не дают человеку возможности приносить духовный плод. В Евангелии от Луки читаем: «И сказал им: пойдите, скажите этой лисице, ще изгоняю бесов, совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». Здесь царь Ирод назван лисицей. Откроем 19 главу книги пророка Иезекииля, 2 стих. «И скажи, что за львица мать твоя? Расположила среди львов, между молодыми львами растила львенку своих. И вскормила одного из львенку своих, он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей». Или же еще один текст: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Но с ними случается поверные пословицы: «Пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья идет валяться в грязи». 2 Петра, 2 глава, 21-22 стихи. Слово Божие находит в человеке пороки и грехи, характер которых можно обнаружить в соответствующих зверях, и поэтому признаку называют их зверями. Закон, данный Богом для человечества, дан для всех народностей без исключения. Он контролирует все сферы духовной и телесной жизни человека, и при совершении им того или иного преступления мгновенно, через совесть, обличает грех. Точно так же стрелы Исава без промаха разили зверя, осуждая его на смерть, подобно как и закон, засаделанный грех, без промедления осуждает на смерть, ибо возмездие за грех смерть. Римлянам 6:23. А далее следует стих: «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его». Исходя из того, что Иисус Христос есть одно с Отцом, ибо Он, Иисус Христос, явил Его всему творению, «Я и Отец одно», Иоанна 10:30, и в Нем обитает вся полнота Отца, то требование святости и возмездие за грех одинаково Отца и Сына. Так что мы смело можем сказать, что Бог любит закон, потому что этот закон совершенный закон свободы, и неотвратимость возмездия за грех и само возмездие приятно для него, как и дичь Исава была по вкусу Исаака. Это подтверждается тем фактом, что Бог, чтобы осудить грех, возложил его на Сына Своего Иисуса Христа и предал Его смерти на Голгофе, и таким образом получил удовлетворение, что грех осужден, хотя, конечно же, главной целью Божией было спасение от греха. Исследуя книгу «Бытия», читаем очень важные слова, доказывающие, что Исав является прообразом закона, а его история – вернейшее пророческое слово о законе. «И сварил Яков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Якову: дай мне поесть красного этого, ибо я устал, отчего дано ему прозвание едом. Но Яков сказал: продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: вот я умираю, что мне теперь в этом первородстве? Яков сказал: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал свое первородство Якову. И дал Яков Исау хлеба и кушанье из чечевиц. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исау первородство. Бытие, 25 глава, 29-34 стихи. Далее читаем о трагедии Исава от 27 главе книги Бытия. «И сказал он Исав, не потому ли дано ему имя Яков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал, неужели ты не оставил мне благословение?» Но Исав сказал отцу своему, «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил голос свой и заплакал. Бытие, 27 глава, 36-38 стихи. И дальше Слово Божие в послании к евреям говорит, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исау, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Евреям 12 глава 15-17 стихи. Итак, Исау стирает сначала первородство, а затем и благословение. Исполняется пророчество, данное Господом Ревеке. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшим. Бытие, 25 глава, 23 стих. То же произошло и с законом. На настоящее время он отменен по причине его бессилия доводить людей до совершенства, и его назначение сводится к тому, чтобы обнаружить и обличить грех в человеке и направить его к спасительной благодати Иисуса Христа, то есть он служит благодати. И следуя дальше Писание, находим, что Исав взял себе жен из дочерей хананских, Ханания – языческое племя, Вашемафу, дочь Измаила, Измаил по толкованию апостола Павла, есть прообраз закона, и пошел в другую землю от лица Якова, брата своего, Бытие 36.6. Этой земли была гора Сеир, и поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом, Бытие 36.8. После потери первородства и благословения Исав ушел в местность, где жили язычники. Теперь подведем некоторый итог описанного выше отрезка жизни Исава. Потеря первородства, благословение и уход от лица брата в землю языческую – это путь закона. Был утвержден раньше благодати, но потерял первенство, предназначенное для него благословение и имеет власть только над грешным миром. Исав ушел на гору Сеир, где жило языческое племя Харею. Для сравнения читаем еще некоторые стихи Священного Писания из Нового Завета, касающиеся закона и открывающие причины его устранения. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, ибо был ослаблен плотью, как и закон ослабленной плоти был бессилен, Римлянам 8.3. Не плотью ли был ослаблен Исав, пришел с поля усталый? Нету ли была причина отказа от первородства? Не по плоти ли поступил Яков, когда отнял первородство у Исава? Он знал, что закон запрещал обманывать, но голос плоти был настолько силен, что закон не смог удержать его от этого поступка. Все места Писания Ветхого Завета, касающиеся Исава, а Нового Завета, касающиеся закона, говорят о том, что причиной их падения была плоть. Теперь обратим внимание еще на некоторые особенности Исава, как прообраза закона, и определение Нового Завета, относящееся к закону. Закон положен не для праведника, а для грешника. 1 Тимофея 1.9. Такое же положение занимает Исав, будучи человеком полей, грозой полевых зверей, он был другом для всех своих домашних до тех пор, пока Яков не согрешил против него. О том, что Яков согрешил против своего брата, говорит следующий текст. «И он посетит Якова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужал боролся с Богом». Осия 12 глава 2-3 стихи. Как только Исав узнал о том, что Яков отнял у него благословение, старый же стал его врагом и мстителем, и возненавидел Исав Якова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем, «А вот приближаются дни плача по отце моем, и я убью Якова, брата моего». Бытие, 27 глава, 41 стих. Исав начинает охотиться за Яковом, и Яков по совету Ревеки, матери своей, убегает на поля сирийские, пасти овец у Лавана. «И теперь, сын мой, послушай слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи в него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего на тебя, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему». Через 20 лет Яков возвращался домой. И несмотря на то, что он послал подарки Исаву, вестники, ходившие предупредить Исава о возвращении Якова на родину, принесли неприятную для него весть. «Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Напрасные ожидания Якова и Ревеки, что ярость Исава утолится. Исав шел навстречу и не один, с ним шло 400 человек. Если принять за единицу измерения ярости, конечно, это условное измерение человека, то за 20 лет напрасного ожидания Якова и Ревеки, что ярость Исава утолится, ярость последнего возросла в 400 раз. И только молитва к Богу с просьбой о помощи и полученное благословение, обещание Господа, ты боролся с Богом и человека удаливать будешь, а также унижение и страх перед братом примирили Якова и Исава. И так до тех пор, пока человек не раскается в своем грехе и не получит прощение от Господа, единственное обетование для грешника – прощение грехов, закон для него является, как Исав, искусным в звероловстве. И так путем довольно тщательного исследования мы установили, что Исав, он же Едом, является прообразом закона, а земля Едома с его дорогами и всеми богатствами является жизнью по закону Моисееву с использованием тех благ, которые дает закон. Еще раз для дальнейшего рассуждения напоминаю, что народ израильский, который хотел идти землей Едома, и есть прообраз народа, спасенного в крови Христа и живущего под благодатью. Итак, еще раз напоминаем сказанное прежде, что дальновидный создатель человеческого счастья предвидел, что в будущие времена люди не поймут благодать, и служение благодати и будут служить Богу, служение Богу совмещать несовместимое, находясь под благодатью, пожелают исполнять некоторые заповеди закона Моисеева, относящиеся до плоти. Хотя апостол Павел и сказал, что закон был детоводителем ко Христу. Дальше следует разъяснение, что мы имеем Писание, в котором изложены требования благодати Божией, но это уже не закон Моисеев, а новое учение, что апостол Павел и засвидетельствовал в послании к Колоссянам, истребив учением бывшее о нас рукописание, Колоссянам 2.14, и в подтверждение того, что рукописанием назван закон Моисеев с его обрядами, питьями и умовениями, относящимися до плоти. Еще раз обратим внимание на 16-17 стихи 2 главы послания к Колоссянам. «Итак никто, да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Основной упор в этих стихах сделан на пищу, питье, различные омовения. Чем особенно отличался закон Моисеев? Обращаем внимание, с какой настойчивостью Божий народ желает пройти дорогою царской Едома и Савы. Идти дорогой Исава значит подчиниться тому направлению, которое предложил Исав. Это значит пройти участок так, как ходили люди Исава, питаться тем, чем питались люди Исава, пить воду из тех источников, из которых пили воду люди Исава. И хотя израильтяне обещали не ходить по его полям виноградникам, не пить воды из колодезей его, не сворачивать ни направо, ни налево, то есть они были готовы полностью подчиниться направлению царской дороги. Но Едом сказал ему: «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». Между этими двумя народами нет ничего общего. Даже более, если судить об этом событии, как о столкновении закона и благодати, то это преступление. Ибо Христос исполнил за нас закон Моисеев, сделал то, что никто из жителей земли не мог сделать. Христос освободил нас от клятвы закона и дал свободу. А человек, обращаясь к закону, подвергает себя смерти, отвергая благодать Божию, то есть совершает грубейшее преступление, и тут же закон восстает против него, как против своего врага. Как это ни парадоксально, но получается так, что человек становится на путь исполнения закона, а закон за это восстает против него и делает человека грешником. Вот уж поистину исполняется Слово Божие, написанное апостолом Павлом: «С законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Израильтяне второй раз просят Едома пройти через его землю, но их просьбы уже более осмысленные. Они уточняют нормы своего поведения и уже не говорят, что не будем пить воду твою,